Глава 22. Ночной рой. Найти гостиницу в темноте в незнакомом городе было нелегко, но нам удалось. Просто я вовремя сообразил, что искать нужно большое здание с конюшней, причем поближе к городской стене. Такое обнаружилось после еще получаса блуждания по темным улицам и многочисленного упоминания демонов и других тварей. Когда мы ввалились в гостиницу, заведя лошадей на конюшню, я был уже не просто в мрачном настроении, а готов был убить всякого, кто осмелится мне перечить. Большую роль в этом сыграл гном, который следовал за нами, будто приклеенный, до самой гостиницы. Хозяин этого заведения получил от меня весьма четкие указания и даже забыл попросить плату вперед. Естественно, ведь я, мечтая лишь о том, чтобы рухнуть куда-нибудь, прорычал ему в лицо. «Комнату с двумя кроватями и горячую воду туда! Быстро!» «Сейчас, господин!» Только и пролепетал он, мигом построив всех своих работников, чтобы обеспечить нам воду. «Вторая комната слева на втором этаже», — объяснил он нам. «Опять второй этаж», — подумал я, взваливая сумки на плечо. Алона тоже матернулась сквозь зубы, но поплелась по лестнице. Комната нам досталась поприличнее и побольше, чем была в прошлый раз. Здесь даже была тумбочка с зажженным масляным светильником. Алона сразу растянулась на кровати, а я только скинул сумки и оружие у порога и остался стоять с завистью, глядя на нее, потому что понимал, что если лягу, то больше уже точно не встану. Бессонная ночь давала о себе знать. Через 5 минут принесли горячую воду в тазике. Я заставил себя достать щетку и почистить зубы, а потом предупредил Алону, что у нее есть 15 минут, чтобы помыться и лечь, и спустился вниз. Заказав у трактирщика кружку пива, я вышел во двор и огляделся. В окно к нам залезть будет сложновато, но выстрелить из арбалета легко, так как напротив гостиницы находилось много высоких домов. А для меткого стрелка и сотни шагов ерунда, значит, опасность с этой стороны остается. Недоброжелателей пока видно не было, но я не радовался, больно приметная была фигура у нашего хвоста. Сходив в известное место, я вернулся в гостиницу, взял свое пиво, а потом сел за крайним столиком и начал его потягивать, стараясь не уснуть. Через 10 минут появились 2 гнома, изо всех сил изображая пьяных. Они сели на лавку и громко потребовали у хозяина пива. Нормально. Вот если бы они не оглядели меня цепким взглядом профессионалов, было бы более достоверно. Следующая троица подвалила 2 минуты спустя, устроив целый спектакль для одного зрителя с обниманием, приветствиями, радостными возгласами. «Не верю!» «Паршиво играете, ребята! И зачем вам столько оружия? Кольчуги еще спрятали зачем-то под тонкие куртки. Не спасут они вас. Я всегда в голову целюсь». Когда обещанные Алоне 15 минут, по моим расчетам, истекли, в гостиницу завалилась еще одна группа гномов. Уже 10 человек, с дорожными сумками. Они не стали здороваться с предыдущими, а сразу пошли к хозяину договариваться о комнатах. «Вот это уже серьезно», — подумал я, допил пиво и решил свалить в номер. «Если они затеяли такие представления только для того, чтобы быть с нами рядом, значит, сегодня нападать не будут. Все должно будет случиться завтра по дороге», — понял я. «Иначе они пришли бы тихо, не привлекая моего внимания». На ночь я получил передышку, и ее нужно было использовать с толком. Зайдя в нашу темную комнату и никакого движения не обнаружив, я прислушался и услышал легкое посапывание. Наткнувшись на таз с водой, шепотом выматерился, а затем быстро поставил магическую защиту 3-го уровня с сигналкой на окно и дверь. Теперь, если кто вломится, сразу почувствую. Сняв с себя куртку, жилетку и рубашку, я лег на кровать и принялся стягивать сапоги. На 2-м ко мне пришла темнота, весело завертела и унесла с собой куда-то. Утром я проснулся в прекрасном расположении духа. С наслаждением потянувшись, я обнаружил, что кто-то лежит у меня на груди и сладко посапывает. «Это что за явление?» – подумал я, рассматривая Алону в легкой ночной рубашке, закинувшую на меня ногу и обхватившую при этом за шею. «Эх, прекрасная картина! Но нужно подниматься, потому что выпитое ночью пиво – упрямо просилась наружу. Я почесал принцессу за ушком и ласково произнес: «Утро доброе, красавица! Подниматься пора, Алона только сонно что-то пробормотала и еще крепче прижалась ко мне. «Алона, просыпайся давай, мне в туалет нужно!» Гномка подняла на меня лицо и спросонья заявила. «Такая рань еще!» После чего опять положила голову мне на грудь и продолжала сопеть. Я еще немного подождал, Алона опять подняла голову и уставилась на меня, видимо, постепенно просыпаясь. Затем до нее начало доходить. Первым делом она убрала руку с моей шеи, затем ногу и только потом взвизгнула, пытаясь натянуть на себя одеяло. Это было весьма проблематично сделать, поскольку на нем лежал я. Видя ее мучения, я быстренько поднялся и жизнерадостно произнес: «Доброе утро!» «Что ты делаешь в моей постели?» — гневно спросила покрасневшая гномка. «Это я тебя должен об этом спросить», — недоуменно ответил я. «Вчера я спокойно зашел себе, разделся, ну почти разделся», — добавил я, глядев штаны и один сапог. «А утром проснулся с тобой в обнимку. Ты что, ночью греться ко мне приползла?» «Да никуда я не приползала», — ответила все еще красная гномка. Я огляделся, посмотрел на вторую кровать. Она была заправлена. Почесав в затылке, я пришел к выводу, что в темноте просто упал не на ту кровать. «Да, внимательнее надо быть, однако». «Ну, извини меня, перепутал ночью», — покаялся я. «Ты просто бесцеремонная сволочь», — вынесла вердикт Алона. «Ну, если тебе не понравилось, то могла бы просто согнать меня». «Так ведь нет, вместо этого всю ночь нежно обнимала». Гномка покраснела еще сильнее. «Да ладно, прекращай краснеть, тебе это не идет», — сказал я, сев на ее кровать и напяливая второй сапог. «Если хочешь знать, мне было очень даже приятно, когда я проснулся». Гномка со злостью ударила меня кулаком в плечо. «Только драться не нужно», — попросил я, потирая ушибленную часть тела. «Может быть, вместо этого обнимемся еще разок, а?» Увернувшись от оплеухи, я расхохотался и поднялся с кровати. Одевшись, вновь широко улыбнулся, глядя на недовольное лицо принцессы. «Ладно, хватит тебе обижаться. Ну, в темноте ошибся маленько, с кем не бывает. Давай, одевайся, умывайся, а я пока завтрак закажу. Только за дверь смотри, не выходи. Я ее замагичу, чтобы никто не смог войти, пока меня нет. Ладно?» Принцесса все еще продолжала дуться. «Ну чего ты?» Я сел рядом с ней, чувствуя, что мочевой пузырь сильно дает о себе знать. «Алекс?» — смущенно спросила гномка. «А у нас ничего ночью не было?» «Тьфу на тебя!» — поднялся я. «Я ж тебе еще в первый день сказал, что дети меня не привлекают». Я вышел и закрыл за собой дверь. Накладывая на дверной проем защиту, услышал из комнаты гневное «Я не ребенок!» и, усмехнувшись, стал спускаться по лестнице. Внизу уже сидели давешние гномы и усиленно изображали похмеляющихся. Только кружки перед ними были почти полные, что образу мало соответствовало. Я заказал плотный завтрак на троих в комнату, а затем сходил во двор и облегчился в известном месте. Мельком глянув на солнце, увидел, что дело близится к полудню. Нехило мы поспали. Вернувшись в гостиницу, увидел, что количество гномов за столами увеличилось. Видимо, подтянулись те, кто изображал странников. «Непорядок, ребята. Странникам нужно с утра пораньше ехать дальше. Это мы себе можем позволить дрыхнуть до обеда». Быстренько поднявшись на второй этаж, я понял, что едва не опоздал. Служанка с большим подносом уже готовилась постучать в нашу комнату. Я моментально развеял защиту, впитав всю энергию в себя, а потом излишки перекачал в один из камней. «Нужно слить половину резерва», — подумал я мимоходом. «А то уже собирать некуда». Подхватив поднос, я отправил служанку и зашел в комнату. Обнаженная Алона, стоя спиной ко мне, начинала одеваться. Мгновенно сообразив, я вернулся в коридор и тихонько притворил за собой дверь. Незачем понапрасну смущать девчонку. Хотя фигурка у нее загляденье. Маловато только. Уф. Я отбросил в сторону картину, стоящую у меня перед глазами, и помотал головой, мысленно твердя. «Я не педофил. Я не педофил». Немного помогло. Дав Алоне минуту на одевание, я постучал в дверь. «Можно?» «Подожди, Алекс, я сейчас», — раздалось из-за двери. «Я завтрак принес», — решил я ускорить процесс. И точно, через полминуты Алона крикнула. «Заходи!» Зайдя в комнату, я обнаружил уже одетую гномку и поставил поднос на кровать, жестом предложив ей присоединиться. Умяв завтрак на троих в два счета, мы стали строить планы на будущее. Для этого я достал карту и стал думать, как же избавиться от преследователей. Судя по тому, что я увидел утром в общем зале, сегодня нам предстоит встретиться с двумя десятками или больше профессиональных воинов. А гномы умеют магичить? Задал я Алоне вопрос, который больше всего меня беспокоил. Некоторые да, разочаровала меня она. Правда, не слишком умело, потому что обучение в академии им недоступно, а другое они получить могут только от частных учителей, а таких в Подгорном королевстве нет, потому что имперцы тщательно скрывают свои секреты. И что, твой папа не смог бы оплатить учебу одного или нескольких одаренных в имперской академии? Ведь тогда у вас были бы настоящие мастера, которым под силу учить других. Гномка посмотрела на меня как на идиота, но соизволила объяснить. «Алекс, ты думаешь, мы не пробовали? Все крохи знаний, которые доступны гномам, как раз достались нам от обучения в академиях. Но заплатить за это пришлось жизнями многих одаренных. Вначале просто, чтобы понять, что всех прошедших обучение и не собирающихся потом оставаться в империи, убивают на последнем экзамене, а потом, когда решено было ограничиться всего лишь несколькими циклами, что магические дуэли в академиях – обычная практика, после которой выживают самые сильные, и это оказываются не гномы. Так что, нельзя было заплатить какому-нибудь опальному магу за обучение ваших одаренных? А таких в империи вообще не бывает. Папа узнавал, что как только какой-нибудь маг решит пойти против совета, он тут же исчезает. «Мда, печально и жестоко», — констатировал я. «За более чем полторы сотни лет различных попыток гномы лишились почти половины своих одаренных, зато остальные владеют знаниями, которые преподаются на первом цикле Академии», — просветила меня Алона. «Значит, среди воинов-профессионалов магов быть не может», — уточнил я, думая о личностях, поджидающих нас внизу. «Конечно, может», — обломала меня принцесса. «У нас даже в гвардии моего папы есть несколько приличных воинов-магов, которые и ледышками, и огненными шарами кидаются, и могут смерчи вызывать». «Плохо», — подытожил я. «Итак, теперь у нас появились на хвосте два десятка или больше профессионалов, среди которых вполне могут оказаться маги. Если предположить, что первый цикл Академии дает начальные знания, то можно надеяться, что по мастерству они находятся примерно на одной ступеньке со мной». «Вот только одна проблема. Я еще не полностью овладел способностью накапливать в себе большое количество силы. А значит, в открытом столкновении очень им уступаю. Нет, у меня есть и Сафрус с огромным запасом энергии, и резерв мой постепенно увеличивается и разрабатывается. Но этого недостаточно. В открытом противостоянии, когда счет идет на секунды, никто не будет ждать, пока я возьму силу из Сафруса, а той, что я смогу удержать, хватит всего на парочку мощных плетений. Короче, если среди этих профи могут быть маги, то будет лучше с ними не связываться, а попробовать от них оторваться. Как я понял, в городе они атаковать не будут, поэтому есть слабенький шанс. Что у нас на карте?» Карта порадовала. На дороге, ведущей из Денадена, была развилка, судя по масштабу, всего в часе езды. Там она разветвлялась на две дороги, одна из которых – уходила дальше на север, к столице, а вторая сворачивала на северо-восток по направлению к имперской границе и вела к городу, что носил название Рой. Так мы вполне могли их обмануть, выгадав несколько спокойных часов. А в Рой, если доползем к нему до заката, можно будет хорошенько запастись продуктами и двинуться прямиком к столице через леса, избегая городов. Прекрасный план. Теперь нужно еще, чтобы он исполнился». Объяснив ситуацию чуток приунывшей Алоне, я подбодрил ее и велел не опускать уши. Собрав все наши вещи, мы спустились вниз и расплатились с хозяином. Гномы старательно делали вид, что не обращают на нас внимания, а мы тщательно не смотрели на них. Выйдя во двор, мы вывели лошадей из конюшни, оседлали и нагрузили их сумками. Ударив себя по лбу, я вспомнил, что забыл запастись свежими продуктами на день, и вернулся в гостиницу. А там уже царило оживление. С лестницы сбегали новые гномы, а те, что были в зале, проверяли снаряжение. Посмотрев на это, я решил не искушать судьбу, а просто закрыл дверь гостиницы, развернулся и пошел обратно к Алоне. Она, увидев меня без продуктов, уже хотела меня спросить, но я сделал ей страшные глаза и на русском зашипел. «Валим отсюда, пока целы!» Мы быстро запрыгнули на лошадей и поехали в сторону северных ворот, узнав их расположение у какого-то местного. По дороге я рассказал Алоне о своих наблюдениях и добавил. «Это очень серьезные войны. Такие даже мне будут не по зубам, если не пользоваться магией, прямо как наш десант». «Кто такой десант?» — не поняла принцесса. «Это такие войска у меня на родине. Они просто звери, любого порвут в клочья. Могут убивать из любого положения, с оружием или без. Короче, мне они не по силам, особенно если среди них будут маги». «Но ты ведь сам неплохой маг», — удивилась гномка. «Уела, блин, и не скажешь же, что неплохой я только по меркам эльфийского леса». «Я просто боюсь, что тебя могут задеть». Нашел я выход из положения. «Кстати, я достал одну монетку на веревке из кармана. Надень это и носи, не снимая. Если вдруг что, ты же знаешь, как им пользоваться». «Разговорный амулет», — догадалась гномка. «Именно». Алона быстро повесила его на шею и спрятала под рубашку. Вскоре мы добрались до северных ворот. И я отметил, что на этот раз не усеял по обыкновению свой путь трупами. Но ведь впереди еще был целый день. Покинув город, мы помчались по дороге, погоняя лошадей. Несколько раз я концентрировался и активировал плетение магического зрения, пытаясь обнаружить наших преследователей. Первый раз не увидел никого. Зато во второй узрел гномов 30, которые скакали на конях за нами. Судя по аурам, сильных магов среди них не было. Были двое, которые обладали магическими способностями, но я решил придерживаться первоначального плана. Посмотрев в третий раз, я отметил, что расстояние между нами неуклонно сокращается. Хорошо, что дорога была не прямой, как стрела, а петляла между холмами, поэтому нас еще не успели заметить. Через четверть часа впереди показалась спасительная развилка. Мы спешились, не доезжая до нее, и аккуратно сошли с дороги под защиту деревьев, стараясь не оставлять следов. Я попытался даже выпрямить немного примятую траву, идя сзади. Все, больше сделать ничего невозможно. Да и времени на это нет. Мы отошли вглубь леса шагов на 300. Я сконцентрировался и нашел группу преследователей, что уже почти догнала нас. Продолжая следить за ними, я приказал Алоне зарядить арбалет. А то мало ли что, но группа проехала мимо того места, где мы свернули, не задерживаясь, направляясь прямо к развилке. Вот тут уже у них возникла заминка. Вскоре я увидел, как с севера к ним кто-то приближается. Встретившись с группой, он вызвал шевеление в рядах воинов, после чего наши преследователи помчались по северной дороге. Я выдохнул, ведь больше всего я боялся, что они задумают разделиться. Интересно, кто же это посоветовал им продолжить путь на север? Мы это можем скоро узнать. Сказав Алоне, что опасность пока миновала, я забрался на лошадь, дождался, пока принцесса сделает то же самое, и вместе с ней вернулся на дорогу. Там мы увидели мирно катящуюся телегу с улыбающимся старичком. У него была красная морда алкоголика с синяками под глазами и распухшим носом. Интересно, что же он сказал гномам? «Дедушка», — сказал я, подъехав к нему. «А вы не встречали по дороге старика в красном кафтане?» Дедуля вздрогнул, повернул счастливое лицо и выдохнул порцию густого перегара, заставив фыркнуть мою лошадь. Слегка сфокусировав взгляд на мне, он ответил. «Конечно, встречал, милок!» И также мирно поехал дальше, не обращая больше на нас никакого внимания. «Благослови единый алкоголиков!» — с жаром воскликнул я. «Иногда и они могут очень помочь». «Как помочь?» — спросила Алона. «А вот так!» — он и гномам ответил в том же духе. «А значит, мы имеем минимум 3 часа, пока они не сообразят, что потеряли нас». Лицо Алоны прояснилось. Мы подъехали к развилке, свернули на северо-восточную дорогу и поскакали по направлению к Рою. Спустя несколько часов быстрой скачки я решил дать лошадям возможность отдохнуть и стал искать подходящее место для привала. Обнаружив удобную полянку с сочной травой, мы остановились и с удовольствием размяли ноги, а заодно и подкрепились остатками продуктов в мешке Алоны. Потом развалились на травке и полчаса грелись на солнышке, наслаждаясь моментом. После отдыха с тяжким вздохом мы опять заняли седла и поскакали дальше. По моим подсчетам, наша погоня уже должна была обнаружить пропажу, а значит, времени у нас было совсем немного. Чтобы догнать нас, гномам придется вернуться по своим следам, так как срезать путь по лесу глупо, выйдет намного дольше. Поэтому, пользуясь нашим преимуществом и понукая лошадей, мы развивали всю возможную скорость, стараясь успеть в рой засветло. Так мы ехали еще несколько часов, а затем дали отдых лошадям, перейдя на шаг. Ожидание давило на плечи свинцовым грузом, и я пытался развлекать Алону, рассказывая ей различные интересные истории моего мира, легенды эльфов, а затем вдруг принцесса попросила меня спеть. Я задумался о том, чтобы ей такое исполнить. Эльфийские баллады не подойдут, красиво звучат, но надо еще и язык знать. На общем, я ничего не знаю, значит, на пробу я ей исполнил несколько песен моей любимой арии. Принцесса пришла в полный восторг. Оказывается, у них ничего и близко похожего не было. Тогда я предложил ей пропеть что-нибудь из их песен, и Алона с жаром исполнила некую шутливую песенку про пьяного гнома, ночью залезшего не в тот дом. Песенка была примитивной, но заводной, похожей на творчество наших панков. В ответ я спел пару песен группы «Король и Шут», затем припомнил Макаревича, Высоцкого и вернулся к арии. Принцесса, разинув рот, слушала мой концерт, а я все пел, радуясь, что, научившись эльфийскому, мимоходом вылечил свои отдавленные медведем уши. Краем глаза я замечал лица встречных, что удивленно смотрели на дебила, на лошади, во всю силу легких горланящего песни. Под конец я почувствовал, что еще пару песенок, и до завтра мне придется разговаривать шепотом. Поэтому посмотрел на солнце, прикинул, сколько нам еще нужно ехать, и увеличил скорость. К моему огромному удивлению, мы успели. Город возник впереди уже на закате. Взмыленные лошади из последних сил домчали нас до городских ворот, которые начали закрываться. Мы успели въехать почти в последний миг, оттолкнув одного стражника и едва не сбив другого. Последним наше такое эффектное появление в городе удовольствия не доставило. Поэтому задержали они нас надолго. Сначала доставая вопросами, а потом просто вымогая деньги. Скрипя сердце, я заплатил 3 серебряные монеты и, глядя в алчные глаза стражников, всем сердцем пожелал им на прощание честного начальства. Отъехав от ворот, мы принялись искать гостиницу, в которой можно было бы переночевать. Один из прохожих сообщил нам, что в этой части города есть только постоялый двор под названием «Бешеный бык», куда мы и направились. Солнце село, и улица города окутал мрак, сильно замедливший передвижение. Если мне еще помогало ночное зрение, то Алоне только мои указания, куда поворачивать. Я даже и не подозревал, что без луны бывает так сложно. А тут без нее целый мир обходится. С трудом найдя гостиницу, мы поселились в ней, по обыкновению заказав плотный ужин и воду. На этот раз нам притащили целый бочонок, так что даже я, дождавшись своей очереди, сумел ополоснуться и смыть с себя всю дорожную пыль, заодно устроив постирушки. Напялив на себя чистую одежду, я загнал Алону в постель, а сам еще посидел на своей, чувствуя, что сегодня выспался просто превосходно, и спать мне еще не хотелось. Услышав мирное посапывание, я понял, что принцесса попала в объятия Морфия. Ну или кто тут у них на его месте? Что же теперь делать? Пялиться полночи в потолок, ворочаться сбоку на бок и считать баранов? Нет, такое бездарное убивание времени не для меня. Подумав еще немного, я родил гениальную идею. Пойти продать несколько эльфийских кинжалов. А то кто знает, какие траты у меня еще будут, а продавать их все равно нужно. Поднявшись, я порылся в сумке и достал из нее 5 кинжалов в ножнах, решив пока ограничиться таким количеством. Потом подумал, что оставлять принцессу одну неразумно, но убедил себя, что у нее есть мой амулет, убивать ее здесь никто не собирается, а напоследок можно сделать одну маленькую хитрость. Повесить на нее магический маячок, чтобы потом случись что... иметь возможность быстро ее найти. Сосредоточившись, я вызвал в памяти одно хитрое эльфийское плетение, а затем осторожно коснулся ладонью плеча Алоны. Увидев, как мою руку окутало яркое зеленое сияние, которое затем втянулось в тело гномки, я понял, что все прошло удачно. Здорово. Теперь не придется искать свою гостиницу на обратном пути, а заклинание можно потом будет просто не подпитывать энергией, и оно через месяц-другой рассеется бесследно. Подхватив кинжалы, завернутые все в тот же эльфийский плащ, я решил на этот раз оставить лук и вышел из комнаты, повесив на окно и дверной проем защиту от магов. Проверив свой резерв, убедился, что это действие отнимает у меня все меньше энергии. Нет, на него тратится одинаковое ее количество, но энергии, остающейся во мне, от чего-то с каждым разом становится все больше. По моим подсчетам, я уже почти достиг того уровня, с которым был еще в эльфийском теле. Только этот процесс останавливаться вовсе не собирался. Интересно, это потому, что сейчас у меня человеческое тело, или просто я настолько увлекся собиранием энергии, что все расширяло и увеличивало мой потенциал? Загадка. Выйдя из гостиницы, я отправился искать улицу Кузнецов. Ага, в темноте, по безлюдным улицам, где и спросить не у кого. Прикинув, что гномы довольно богатые личности, и потому на окраине селиться не будут, я отправился в центр города, где принялся бродить кругами, разыскивая табличку с наковальней. Где-то через час в витке на третьем я обнаружил искомое и пошел по улице, выбирая дом побогаче. Увидев одно шикарное двухэтажное здание, постучал в дверь. Стучать пришлось долго, а затем в доме раздались шаги, и сварливый голос произнес: «Приходите утром!» «Сожалею, утром меня в городе не будет. А вы не купите сейчас у меня несколько эльфийских клинков?» — сказал я голосом рекламщика, продающего стартовые пакеты для мобилок. Ну, почти даром. Некоторое время за дверью было тихо. Видимо, хозяин осмысливал то, что я ему предложил. Затем дверь приоткрылась, и я увидел пожилого гнома с роскошной черной бородой до середины груди, в ночной рубашке и с босыми ногами, державшего в руке зажженную лампу. «Что вы там говорили про клинки?» — спросил он. «Давайте пройдем в дом», — предложил я. «Не на улице же вы их будете смотреть». Гном посторонился, пропуская меня внутрь. Я развернул плащ и продемонстрировал 5 эльфийских кинжалов. Гном сначала не поверил, но когда вытащил один клинок и посмотрел на лезвие... Короче говоря, после ожесточенного торга мы с ним сошлись на 550 золотых монетах, которые гном принес мне опять-таки в кожаном мешочке. Его я с большим трудом запихнул в карман куртки, а затем, попрощавшись с хозяином, довольным покупкой, отправился назад, чувствуя, что времени до рассвета осталось не слишком много. Именно поэтому я решил свернуть и добраться до бешеного быка напрямую. Определив направление, которое указывал мне мой маячок, я стал пробираться сквозь дворы и темные переулки. Эльфийский плащ я решил накинуть на себя, чтобы не держать в руках, если придется спешно вынимать клинки. Но, к счастью, пока обходилось без происшествий. Заметив на одной из улочек, ожидающую в тени группу гоп-стоповцев, я невозмутимо прошел мимо, махнув им подружески рукой. Бандиты не стали ко мне приставать, или признав за своего, или посчитав опасным, и решили дождаться другой жертвы. Свернув на одну из широких улиц, я заметил на ней большое оживление. По сравнению с безлюдьем на остальных улочках, это буквально бурлило жизнью. То и дело мне попадались различные личности, скрывающие свои лица под капюшонами плащей. Одни куда-то спешащие, другие только что вышедшие из ближайших домов. Поискав взглядом табличку с названием улицы, я обнаружил на ней вырезанный цветок. То ли розу, то ли еще что-то. В темноте было слабо видно. Решив не выделяться, я тоже накинул на голову капюшон и пошел дальше, недоумевая, что же это за собрание такое. Неужели какая-нибудь религиозная секта или... И тут я услышал женский смех в одном из домов. И мне сразу все стало понятно. Это была улица борделей, и хотя красных фонарей и розовых занавесок я не наблюдал, мне стало понятно наличие на ней такого количества мужчин, прячущих свои лица под капюшонами. Небось, со всего города пришли болезные, чтобы найти утешение в женских объятиях. Ухмыляясь, я продолжал идти по улице, рассматривая окна домов, в которых горел свет. Пара сцен, промелькнувших в них, показала, что в своих предположениях я нисколько не ошибся. Капюшон сильно сужал обзор, поэтому я не заметил, как кто-то подобрался ко мне сзади и схватил за руку. Я другой рукой схватил за рукоять кинжала и обернулся. Меня держала довольно миловидная женщина, не думая ослаблять хватку. Я оглянулся. Подмоги вроде к ней не спешило, а она тем временем томно произнесла: «Молодой человек, желаете развлечься? Молодой человек ищет девичьи ласки?» У меня уже давно не было женщины, поэтому я слегка задумался над ее предложением. Но потом голос разума утихомирил начавшие было бушевать гормоны, и я решил, что лучше отказаться. Кто знает, сколько я тут пробуду. А выспаться сейчас для меня было гораздо важнее, чем... Ну, я думаю, уточнять не стоит. Кроме того, появляться в столь сомнительном заведении с мешком денег было явной дуростью. Да и кто знает, не подцеплю ли я какой-нибудь местной болячки, тесно пообщавшись с дамочкой, до меня приласкавшей не одну сотню мужчин. «Не сегодня», — ответил я, пытаясь освободить руку. «Пойдемте со мной. У меня есть такие красавицы», — продолжала эта мамзель. «Девушки в самом соку». «Меня больше привлекают мальчики», — ляпнул я, чтобы отвязаться. Услышав от меня такое, женщина не удивилась, не замерла ошеломленно, как я надеялся, а наоборот, вцепилась в меня еще крепче и потащила в распахнутую дверь со словами: «У меня есть то, что нужно молодому господину». «Ну не убивать же ее в самом деле, а отцепиться не удастся. Вон вцепилась стерва, как клещ». Поэтому я покорно позволил втащить себя внутрь, надеясь, что удастся отбрехаться. Скажу, что мальчик великоват или что денег при себе нет, там посмотрим. В доме было светло, все стены были украшены цветочками, занавесочками, зеркалами. Только иллюстрированного каталога не было и журнала Playboy на столике. А так вся атрибутика стандартного борделя присутствовала. Дамочка втащила меня в середину комнаты и крикнула в сторону лестницы на второй этаж: «Карло, спустись сюда!» В ответ послышался топот. «Нифига себе, мальчик!» — подумал я. «Топает, как добрый бегемот!» Но когда в комнату спустился здоровенный детина с куцей рыжей бородой, я просто потерял дар речи. Теперь нужно валить, причем сначала всех присутствующих, а потом уже и отсюда. Но положение спасла хозяйка борделя, которая приказала детине: «Карло, приведи сюда мальчишку». Он посмотрел на нее с сомнением. «Но господин ведь велел...» «Живо!» — прикрикнула на него дамочка. Карло вновь поднялся по лестнице, а я задумался, не лучше ли это момент отсюда драпнуть, стукнуть по виску хозяйку и... Тут опять послышались шаги на лестнице. «Долго думал», — обругал я себя. «В следующий раз нужно просто действовать». Карло спустился не один, за руку он крепко держал мальчишку лет 14. Пока они подходили, я внимательно его рассмотрел. Что-то тут нечисто, ведь на мальчишке довольно дорогая одежда. Столь искусно вышитая шелковая рубашка стоит, думаю, прилично. И пояс гораздо лучше моих эльфийских. Не может же быть такого, чтобы в среднем борделе всех одевали подобным образом. А паренек смотрит загнанным зверем, рассматривает меня из-под лобья и со страхом. Нет, это явно не мальчик для утех. Он больше смахивает на пленника. «Вот ваш мальчик», — гордо посмотрела на меня хозяйка. «Думаю, вы с ним поладите». «Какой-то он у вас диковатый, как мне кажется», — ответил я, глядя пацану в глаза. В них я увидел обреченность и страх, но затем промелькнуло что-то, похожее на надежду. Он рванулся из руки Карла, освободившись от захвата, а потом побежал, но не к двери, а ко мне. Едва не сбив меня, запрыгнул на шею и крепко обнял, прошептав в ухо только одно слово: «Помогите!»